Великая Отечественная война. Снайперы. У меня сегодня в гостях историки Алексей Исаев и Артем Драбкин. Давайте. Здравствуйте, господа. Алексей Исаев, выпускник факультета кибернетики Московского инженерно-физического института. Историк-любитель, исследователь. Работал в Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Автор книг «Антисуворов. Наступление маршала Шапошникова» и «Когда внезапности уже не было». Артем Драбкин, выпускник Московского государственного педагогического университета имени Ленина, кандидат наук, руководитель сайта «Я помню», автор серии сборников интервью с ветеранами Великой Отечественной войны «Я дрался на Т-34» и «Я ходил за линию фронта». Насколько я знаю, советские снайперы были, наверное, самые результативные из всех снайперов времен Второй мировой войны. Ну, скорее, самое массовое движение было среди советских вооруженных сил, снайперское. Ну, вот если взять того же самого Федора Хлопкова, ну, наверное, самый результативный стрелок в мире, в принципе. Вот. Нет, считается, что самый результативный стрелок, именно топовый, наибольшее число заявок, так скажем, это финн Симо Хайха. Нет, я имею в виду из наших. Да, из наших, опять же, Хлопков, он хоть и входит в верхний, что называется, топ-10, но тем не менее, например, был такой человек, как Ильин, который больше его убил немцев. Поэтому, если взять конкретные цифры, то Ильин – это 494 человека. Потом был такой капитан Иван Сидоренко. Точная цифра неизвестна, около 500. Поэтому Хлопков, он, естественно, один из выдающихся, точно так же, как и Зайцев. Но, тем не менее, он не возглавляет список лучших снайперов. А сколько у Хлопкова? 429. Вот такой вопрос к вам обоим, я не знаю, кто из вас начнет первый, но, насколько я понимаю, в подавляющем большинстве своем это не были специально подготовленные снайперы в довоенные годы. То есть люди, вот как тот же самый Зайцев, приходили в снайперское дело методом случайных чисел. Ну, во-первых, перед войной, то есть даже не перед войной, а в 20-х годах, начало развиваться снайперское движение, и именно, так скажем, движение ООС «Авиахима» «Ворошиловский стрелок». Вот, это как бы, то есть подготовка стрелков. Это не была именно снайперская подготовка. Без оптики. Без оптики. Вот, поскольку оптический прицел в связи с достаточно большими сложностями был изготовлен только в конце 20-х годов, это был прицел ПЕ, вот, и только потом уже во время войны появился ПУ. Поэтому, вот, так скажем, массовое движение подготовки, оно дало свои результаты, поскольку, допустим, те же Павличенко, она была из ООС «Авиахима», Пилюшин на Ленинградском фронте, тоже подготовлен ООС «Авиахима». А очень много пришло тех, кто были раньше охотниками. Тоже Федор Хлопков, у него уже был опыт. Василий Зайцев тоже охотник. И многие, многие другие, Манконов охотник. Он вообще, так сказать, у него счет где-то 400 за 400, и он был марксменом. То есть он вообще... стрелял, белки в глаз. Да, стрелял без оптического прицела. То есть у него винтовка без оптического прицела была. Вот это была подготовка предвоенная. Есть снайперы и снайперы. Вот в западной традиции разделяется марксман, то есть выделенный стрелок, который находится в составе подразделения низового, называется уровень там, взвода, отделения, и обладает лучшим оружием, и выбивает отдельные цели в наступлении или в обороне. А есть именно снайпер. То есть, профессионал. Да, профессионал, если можно так выразиться, человек поражения одним выстрелом одной цели. который долго выслеживает цель. Это может быть офицер, это может быть какой-то посыльный. И эти люди, они действительно выделяются. И наши снайперы, наиболее знаменитые, они как раз относятся к этим снайперам одного выстрела, лучшие стрелки. А вот эта массовая подготовка, она была ориентирована именно на появление марксманов в тактическом звене. Вообще, поворот в СССР к развитию вот этого снайперского дела произошел с публикации книги Хескета Притчарда о английских снайперах Первой мировой войны. Дело в том, что немцы, когда фронт стал позиционным, стали очень активно использовать снайперов и наносили большие потери англичанам. Они были вынуждены принимать срочные меры, и из этого родилась вот эта снайперская война на Западном фронте. В СССР активно интересовались этим опытом. Именно от этого опыта учили не только ворошиловских стрелков, потому что ворошиловские стрелки – это было массовое движение на уровне миллионов. И это повышение общей стрелковой подготовки, потому что обычному стрелку тоже надо хорошо стрелять. Помимо этого были снайперские школы, которые выпускали людей тысячами. Но это были именно снайперы, марксманы. То есть те люди, которые должны были в наступлении не выслеживать цель, а выявляя, обнаруживая какие-то цели, пулеметчик, командир противника, да, и быстро выбивать. И именно поэтому нас перед войной оснастили снайперским прицелом. И это началось, мы сделали это первыми в мире. Это, можно сказать, повод для гордости. Сначала винтовку Симонова автоматическую, потом и винтовку Токарева. Она не для снайпера одного выстрела, потому что все снайперы лучше сходятся в том, что хватает одного выстрела. Незачем стрелять из самозарядной винтовки один патрон за другим. Но для стрелков выделенных, именно для массовых действий в составе наступающихся и обороняющихся войск, были хорошо подходили именно самозарядные винтовки. Поэтому в лучших снайперы попадали иной раз люди, не связанные напрямую с снайперской подготовкой довоенной и не занимавшие до определенного момента позиции именно снайпера в войсках. Тут, наверное, надо сказать несколько слов еще и о винтовке Мосина, как, наверное, самой массовой снайперской винтовке. Потому что, насколько я знаю, многие у нас не любили самозарядные винтовки из-за того, что они требовали тщательного ухода, смазки, чистки и всего прочего. А Мосинка, как мы все прекрасно знаем, штука неприхотливая. Трехлинейная винтовка Мосина. Магазинная винтовка, принятая на вооружение Российской императорской армии еще в 1891 году. Тактика, технические характеристики. Масса оружия 4 килограмма 700 граммов. Длина оружия 1 метр 232 миллиметра. Начальная скорость пули 865 метров в секунду. Прицельная дальность с оптическим прицелом до 1 километра 300 метров. Емкость магазина 5 патронов. Единственное, насколько я понимаю, там было неудобство в том, что нельзя было всунуть обойму. Да, это винтовка, которая была подготовлена именно для снайперской стрельбы. У нее над ствольной коробкой находился сам прицел, и поэтому можно было заряжать по одному патрону. Но именно для снайпера это было не столь важно, потому что темп стрельбы был для него второстепенной вещью. А так винтовка Мосин действительно выпускалась в больших количествах еще с начала 30-х, опять же, в отличие от других стран, в том числе Германии, которая забыла опыт позиционного фронта. У нас целенаправленно шли по пути изготовления специальной винтовки с доработками под прицел, хотя при этом, естественно, не делалось тех мероприятий, которые характерны для нашего времени. Во-первых, у нас только через 20 лет после войны появились специальные снайперские патроны. До этого снайперы использовали патроны валового производства. Это, естественно, не могло не сказываться на стрельбе. Они были вынуждены сами себе подбирать боеприпасы. Кроме того, фактически снайперские винтовки подбирались, опять же, из стволов валового производства улучшенными характеристиками. И то же самое относилось к другим деталям. Они подгонялись, регулировались, но тем не менее тугой спуск у Мосинки, на который многие жаловались из снайперов и приноравливались к нему, он как был недостатком, так и остался. Хотя немцы в начале войны, у них были винтовки с прицелом небольшой кратности увеличения, именно вот для марксманов, то есть для... Двухкратные, если... Даже меньше двухкратных, там 1.35. Да. Угу. Да. В оправдании немцев можно сказать, что у современных американских марксманов прицел вообще однократный на винтовке М-16. Это просто оружие для другой задачи. Поэтому немцы, во-первых, они охотились за СВТ с самозарядными винтовками, которые тоже были оружием повышенной эффективности по сравнению с обычными. И они очень любили именно снайперские винтовки, поскольку аналога у них не было, а война быстро выявила необходимость использования такого оружия. Потому что, во-первых, массовое применение СССР-снайперов, именно снайперов, которые выбивали офицеров, которые терроризировали позиции, заставил их принимать контрмеры. Еще, наверное, надо сказать несколько слов про прицелы. Потому что прицел снайперской винтовки и прицел охотничьей винтовки, даже очень хороший, это две больших разницы. То есть тот же самый ПУ отличался, скажем так, очень высокой степенью живучести, очень надежными механизмами. Потому что винтовка снайпера может и упасть, и там стукнуть он ее может, и что угодно может произойти. И если у охотничьего прицела запас прочности существенно ниже, то тот же самый ПУ, насколько я понимаю, был, в общем, в своем роде гениальный механизм. Но, тем не менее, не все снайперы были в восторге от этого прицела. В частности, у него отсутствовала резиновая насадка на лобник. И, кроме того, он крепился довольно далеко от глаза стрелка, и стрелки были вынуждены так тянуться шеей к нему чуть-чуть. Это сказывалось на стрельбе, и также на прицеле не было насадки на объектив, которая позволяла защищать от солнца, и чтобы прицел не блестел. Также не всех устраивала прицельная сетка, довольно примитивная, но вот эти все нововведения в течение войны не получили путевку в жизнь. Только после войны на снайперской винтовке «Драгунова» появилась более развитая сетка, налобник, в общем, все те вещи, о которых мечтали снайперы времен войны. А так сами прицелы, в том числе из-за низкого качества изготовления времен войны, требовали определенной подгонки, можно сказать, индивидуальной. И часто разбалтывались механизмы регулировки. Из-за этого приходилось приноравливаться к прицелу, стрелку. Но, естественно, для опытного стрелка это не было проблем, для рядового уже. Ну, еще надо сказать, что дистанции стрельбы все-таки были не такие, как сейчас, а это где-то в пределах 400 метров. То есть, вот, ну, допустим, я разговариваю с ветеранами, очень редко, да, то есть упражнения, допустим, в школе могли отрабатываться, допустим, грудная мишень, пулеметчик на 1000 метров, вот. Но в реальной жизни, так сказать, это обычно дистанция между, дистанция нейтральной полосы, то есть это в пределах 400 метров. Поэтому, в принципе, на такой дистанции этот прицел, конечно, был очень вполне эффективен. И сама винтовка, конечно, была эффективна. Да, и надо сказать, что немцы, когда принимали четырехкратный прицел к своим снайперским винтовкам уже во второй половине войны, они его конструировали с оглядкой на наш ПУ. Как это не покажется странным, можно сказать, такая спираль получилась. Сначала в 30-е годы на базе коммерческого немецкого прицела сделали ПЕ, его модернизировали, получился в 1939-1940 году ПУ, и потом уже немцы, можно сказать, свое изделие получили от нас обратно в модернизированном виде, и уже оглядываясь на нас, делали свои прицелы. Давайте перейдем к практической стороне дела. Когда стала чувствоваться эффективность работы снайперов? Вот начало войны, отступление. Были прецеденты, что кто-то начинал быстро наращивать счет? Или в процессе отступления было не до снайперских изысков? Вы знаете, вообще как бы считается, что снайперское движение и как бы, собственно, снайпинг начался на Ленинградском фронте в ноябре. Причем он начался в 14-й дивизии НКВД, которая впоследствии стала 109-й стрелковой дивизией. И именно там, собственно, впервые была создана школа снайперов. И это стало, началось тогда, когда фронт стабилизировался. В принципе, получилось, ну, по крайней мере, на мой взгляд, получилась ситуация, когда армия встала, так сказать, и нужно было, так сказать, бойцов занять работой, и нужно было как-то уничтожать противника в условиях стабилизированного фронта. Вот, вот в это время, так сказать, появляется школа, так сказать, снайперов, и начинает развиваться снайперское движение. В принципе, на Ленинградском фронте, то есть получалось так, что было снайперские винтовки, и все желающие из любого подразделения могли получить снайперскую винтовку, книжку снайпера, вот, в которой они, так сказать, соответственно, там, наблюдателя, которые, они выходили на линию фронта и стреляли. Щита у большинства из них в пределах 5-10 человек, то есть щита. Но среди них достаточно быстро начали выделяться те, кто раньше имел стрелковую подготовку, те, кто, так сказать, просто были, ну, как говорится, от Бога данные у них были, и вот такие, как снайпер Николаев. Вот, они начали быстро набирать личные счета. Их, конечно, тут же, так сказать, замечали, опять же, отправляли на курсы повышения квалификации. Так они росли до тех пор, пока, так сказать, либо, как говорится, они не погибали, либо, допустим, тот же Николаев, так сказать, имея счет 342, ушел в СМЕРШ, в контрразведку. Вот. Насколько это, так скажем, это мое видение, так сказать, работы именно снайперского движения в начале войны. СМЕРШ – сокращение от «Смерть шпионам». Главное управление советской военной контрразведки в системе Народного комиссариата обороны. Подчинялось лично Сталину. Органы СМЕРШ занимались разоблачением вражеских агентов и их диверсионной деятельностью. Также СМЕРШ осуществлял проверку благонадежности советских военнослужащих, бежавших из плена и вышедших из окружения, а также оказавшихся на оккупированной немецкими войсками территории. Если обращаться к документам немцев, то они очень часто жалуются на снайперов противника, то есть на хороших стрелков, буквально с первых дней. Это и по Даугавпилсу на Западной Двине, это прорыв линии Сталина на Украине, когда тоже говорит, что большие потери от вражеских снайперов, очень много солдат убитых выстрелом в голову. То есть тот же самый признак, по которому понимали, что работает снайпер. Поэтому снайперы как таковые, вот именно массовые марксманы, они показали себя уже в первые дни, но вот из этой среды, из тех, кто массово применял винтовки с оптическим прицелом первые дни, к сожалению, многие погибали, потому что, опять же, Украина, куда люди отступили? Отступили к Киеву, дальше был котел. Может быть, и были люди, набравшие большие счета, но мы о них не узнали просто потому, что они погибли уже в первые месяцы. Хотя, я опять же соглашусь с Артемом, что как фронт стабилизировался, сразу действительно появлялись люди. Павлюченко, это, как говорится, другой фланг фронта, это Одесса, Севастополь, тоже начальный период войны. Одесса — это еще октябрь. Севастополь, можно сказать, начиная с ноября, можно считать, что, так сказать, деятельность Павлюченко как снайпера в Севастополе и вплоть до окончания осады, по-моему, у нее самый результативный месяц был май 42-го года. Тут еще один момент есть, что по достаточно многим воспоминаниям вообще одиночный огонь и винтовочный огонь воспринимается как снайперский. То есть, когда читаешь, так сказать, действуют снайпера, да, это значит просто одиночные выстрелы, и не факт, что это снайпер, а скорее всего это могут быть просто, так сказать, какие-то стрелки, так сказать, противника. Снайперы могли делать вывод по тому, что линия соприкосновения разнесена на несколько сотен метров. Если стреляют и попадают, то, скорее всего, стреляют попадают с оптикой. Поэтому следующий вывод – это снайпер. Хотя, как мы знаем, и с открытого прицела некоторые вполне успешно достигали высоких результатов на таких расстояниях. Ну, мифология достаточно быстро рождается вообще под огнем, поэтому, так сказать, тут сказать, действительно ли это снайпер или это, так сказать, действительно просто стрелки, это достаточно сложно. Ну, потому что очень часто вот в воспоминаниях встречается, что вроде попали под снайперский огонь, а на самом деле это просто огонь, так сказать, обычных стрелков. тут надо еще сказать несколько слов о специфике подготовки снайпера с точки зрения умения видеть передний край, любые изменения и контрснайперской работы, то есть так называемые снайперские сказки или снайперские легенды, как их называют, умение держать в памяти предметы, находящиеся перед тобой, и насколько это жизненно важно бывает. Да, но, собственно, появление снайперов на статичном фронте именно этим и объясняется, когда фронт стоит неделями, месяцами, а то и годами на одном месте, и люди изучают передний край противника до веточек, и здесь появляется простор для действий снайперов, которые, несмотря на то, что противник прячется в окопах, выкопанных в полный рост, находят себе цели. Насколько я знаю, тот же Зайцев готовил молодое поколение, раскладывая на столе какие-то предметы, давая в течение минуты посмотреть на стол, потом повернуться спиной и рассказать, где что лежит, в каком положении. Или просто убрать какой-то один предмет. Ну, это такая, как бы, рассказывается и разведчиками такая же история, что, в общем, это, видимо, общая подготовка на внимательность, она нужна любому человеку, как снайперу, так и разведчику, в принципе, артиллерийскому наблюдателю. То есть это любой нормальный офицер будет готовить себе, так сказать, таких наблюдателей, которые, ну, которые могут это делать. И вот ровно такой фотографическую память. Да, причем еще и на звук то же самое, то есть делали, так сказать, не только там визуально, да, но и звуки, да, запоминать по последовательность звука. То есть, вот, это, так сказать, такая подготовка нужна любому, так скажем, находящемуся на фронте человеку. Вот, конечно, снайперы это в школе это делали. Естественно, так сказать, была специальная подготовка по выбору позиций, по маскировке. К сожалению, вот, по крайней мере, далеко не все были, так скажем, одевали маск-халат, по-моему, летний маск-халат, да, зимние, допустим, были практически у всех, естественно, вот, а летний маск-халат когда были, а когда и не было. Помимо всего прочего, использовали манекены, всевозможные приманки. Да, это уже именно когда начинались дуэли снайперов. И эти приемы, можно сказать, сохраняют свою актуальность для нынешних времен. Но это касается именно снайперов, когда именно идет война, в том числе и с снайперами противника, когда терроризируется такой статичный фронт. Насколько я понимаю, самым эффективным противоснайперским оружием это все-таки были минометы и артиллерия. Да, да. Это, опять же, относится и к современным сражениям, когда я спрашивал у тех, кто бывал в зонах боевых действий современных, и спрашивал, какое лучшее средство против снайперов, мне говорили пулемет с БТР, гранатомет, и действительно подавляли массово снайперов, когда чувствовали, что где-то снайпер, начинали прочесывать весь передний край минометным огнем. Я читал в воспоминаниях одного немецкого снайпера, что, ну, именно снайпера, не марксмена, что с ним всегда ходил пулеметный расчет. И если он делал прицельный выстрел, то прежде чем он его делал, пулеметчик начинал стрелять вдаль светлую. То есть чтобы было ощущение случайности. Вот да. Такая звукомаскировка. Да, скажем. То же самое применялось у нас, и в том числе упомянутым Охлопком, который, когда шел бой, он стремился подладиться либо под выстрелы артиллерии, либо пулеметов, когда действительно нельзя выявить, что стрелял снайпер. Кстати, вот если говорить об Охлопкове, то он начинал, он, собственно, как пулеметчик. Вот, и практически целый год он воевал пулеметчиком, вообще у него на самом деле 12 ранений. То есть, в общем, он начинал так. А потом уже, так сказать, приказом сверху, когда началось развитие снайперского движения, он был, так скажем, переведен в снайперы. Ну, то есть, помимо чисто снайперского настрела, у него, видимо, был достаточно... Очень серьезный счет именно. Потому что, он почти год с января примерно по август 42-го года под Ржевом воевал пулеметчиком. Да, ДП. То есть у него был диктиров пехотный. Да. а просто заметили, что он хорошо стреляет, высокая точность. Вот почему его как бы в снайпера отобрали? Или методом тыка? Сочетание отбора и добровольного самовыдвижения. Потому что на самом деле он до войны работал в шахте и одновременно какое-то время заготовителем. То есть он был охотником. Поэтому он был одним из тех, кто вызвался в снайперы. И с этого началась его карьера именно как снайпера, которая продолжалась потом уже многие месяцы и даже годы. То есть до 45-го года он уже был снайпером. Вот фронт стабилизировался. Все залезли в окопы, все попрятались от снайперов, от греха подальше. Начались снайперские дуэли. Задача выбить вражеского снайпера, чтобы он не портил жизнь, соответственно, твоим войскам. Вот на какой период приходится пик снайперских дуэлей? Какая-то статистика существует? Естественно, пик снайперских дуэлей – это уже вторая половина войны. Надо сказать, что, например, у того же Охлопкова, у него при большом общем счете к январю 43-го у него несколько больше сотни. А основной период его деятельности – это 43-44 год. Опять же, фронт двигался сравнительно медленно, и у противника появились уже подготовленные снайперы, а не какая-то, можно сказать, клубы самодеятельности. Здесь нужно сказать об известной легенде о том, что Зайцев в Сталинграде вел дуэль с неким майором Кёнигом, который являлся начальником некой берлинской школы подготовки. Это, как мне кажется, и исходя из тех данных, которые я имею, некая проекция нашей системы подготовки на немцев. Если человек в офицерском звании, причем немалом по снайперским меркам, то есть майор, это явно начальство и явно кто-то, кто возглавляет подразделение типа школы. Хотя, исходя из тех данных о подготовке снайперов, которые у нас есть сейчас, можно предположить, что вот этот вот майор, там Кёнигова звали, не Кёниг, скорее всего, это был обычный офицер с хорошей стрелковой подготовкой, например, за счет охоты или еще по каким-то причинам, например, спортсмен, который вел дуэль с советскими снайперами, сам выступал в качестве снайпера, оставаясь при этом, уж не знаю кем, артиллеристом, связистом или еще кем-то. У немцев на начальном этапе у них происходило, можно сказать, самовыдвижение в снайперы, только потом началось массовое оснащение, массовое использование людей, массовое использование винтовок с оптическим прицелом и людей с соответствующей подготовкой. Поэтому дуэли снайперов – это скорее не Сталинград даже, и даже, может быть, не Курск, а это уже 43-44 год, а то и 45-й. Для того, чтобы, если так можно выразиться, комфортно вести дуэль, предпочтительно, конечно, места, где можно хорошо спрятаться, где можно устроить театрализованное шоу с манекенами, с курящими и с бликующими стеклышками, когда есть группа сопровождения, которая все это шоу и устраивает. Все-таки, мне кажется, что полевая позиция, она... Ну, с точки зрения ведения снайперской войны, более уязвимы, что ли? Ну, дело в том, что на полевой позиции, на статичном фронте, где происходили позиционные баталии, там всегда находилось, что называется, реквизит в лице подбитых танков, в лице каких-то развороченных домов и прочего. Например, под Ржевом, таким полем битвы с множеством деталей, которые надо было отслеживать, был сам Ржев. Как мы знаем, шли уличные бои за этот город. Поэтому и в том числе на улицах Ржева, не только на улицах Сталинграда, велись вот эти вот снайперские поединки. То же самое касалось и последующих периодов, потому что линия фронта могла проходить через город, она могла быть заставлена битой техникой. Поэтому вот эти вот театрализованные представления, они в поле, конечно, труднее, чем в городе, но все равно организовывались. Конечно, потому что все-таки надо учесть, что нейтральная полоса – это от 300 до 1,5 километров. Поэтому на ней можно, так сказать, всегда найти. И ширина обычно, допустим, на пару давалась где-то примерно 500 метров в выбор позиции. То есть на ней всегда можно найти было, где укрыться, где взять, где укрыться, где взять, выбрать позицию. Так что я думаю, что проблем с этим не было. Вот. Чаще всего вот наши снайперы использовали, то есть выходили за передний край. Кстати, говорят, что немецкие чаще стреляли из-за своих окопов. Вот так. Еще есть, конечно, такая легенда про кукушек, которые на деревьях. Ну, вот, да, снайперы-самоубийцы. Да, мне кажется, что это так сказать, распространенная легенда, начавшаяся еще в Финскую войну. Ну, Финская война вообще так достаточно много легенд там создала. Там говорили о том, что доты финнов были обложены резиной, и снаряды отскакивали. В общем, там мифотворчество достаточно... На войне мифотворчество очень сильно развито. И вот в том числе появились вот эти финские кукушки, которые сидят на дереве, всех, так сказать, убивают. Ну да, вот. На берег выпрыгнули викинги с отравленными топорами. Ну, примерно, да, что-то такое. Вот. На самом деле, конечно, так сказать, были просто... То есть могли быть наблюдатели на деревьях, это естественно. Вот. Но сами, так сказать, стрелки располагались, потому что основная задача стрелка — выстрелить и уйти. Дерево никаким образом не способствует второй части задачи. Поэтому, в общем, это, как говорится, стрелки одного выстрела, ну, никто себя так, конечно, вести не будет. Еще одна составляющая часть работы снайпера – это нечеловеческое терпение. Потому что если ты выполз за передний край, залез в норку замаскированную и ждешь появления цели, возникают физиологические проблемы, тоже желание покурить, там, съесть что-нибудь. А ты лежишь и лежишь, лежишь и лежишь. И даже если это зима, и если сильный мороз – особо ты не пошевелишься, иначе дорого это будет стоить. Ну, не всегда все было, не всегда было, то есть было и так, естественно, но очень часто, допустим, снайперы входили просто в состав боевого охранения, то есть которые, они, так сказать, вставали, грубо говоря, к винтовке утром, когда все остальные солдаты спали, вот, и просто, так сказать, наблюдали по очереди, то есть, допустим, в том же окопе, да, так сказать, снайперская пара, занимала по очереди, вела наблюдение, так сказать, один отдыхал, второй наблюдал, так сказать. Такое тоже могло быть. То есть не нужно думать, что это все время, так сказать, каждый день изо дня в день надо выползать, так сказать. Да, более того, большую часть работы снайпера составляла именно наблюдение, когда с использованием перископов, стереотруб, а то и обычных биноклей снайперы изучали обстановку и затем уже предпринимали некие действия для того, чтобы скрытно выйти на позицию и вот сделать тот самый единственный выстрел, который поразит врага. Да. Ну, говоря о снайперском деле, нужно еще поговорить и о том, что бывало со снайперами. Помните эту замечательную немецкую нашивку снайперскую? Орлиная голова с двумя желудями, которую никто из снайперов почему-то нашивать не хотел. Ну, такую ненависть, естественно, испытывали и к пилотам противника, которые утюжили окопы. То есть тут снайперы были одними да, из предметов ненависти, поэтому, как говорится, опознавательный знак снайпера – это его винтовка. И тут, в общем, ему довольно тяжело будет отвертеться от обвинений. А так, да, снайперы вызывали ненависть, за ними охотились и понимали, что он отравляет жизнь. Да, насколько я знаю, у немцев были еще снайперы, абверовские снайперы, которые сродни современным киллерам должны были работать по VIP-целям. Ну, тут это не столько снайперы, сколько, может быть, подготовленные стрелки. А так были у немцев из Абвера, Абвер-группы, но они были сродни спецназовцу. То есть они были подготовлены, чтобы просачиваться на позиции советские и, например, нападать на землянку, где находится штаб батальона. Абвер – орган военной разведки и контрразведки фашистской Германии. С 1935 года Абвер возглавлял адмирал Вильгельм Канарис. В 1938 году Абвер был реорганизован в управление разведки и контрразведки Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии. В 1942 году был создан особый штаб по борьбе с партизанским движением на оккупированной территории СССР. В 1944 в связи с неудачами в деятельности против Советского Союза и союзников и многочисленными подозрениями в нелояльности фюреру Абвер был расформирован. Например, под Курском работала 103-я Абвергруппа, которая отличилась в первый день наступления тем, что обезглавила штаб одного из полков на направлении главного удара немцев. И она действовала, опять же, в форме своей. Это просто прокрались по выбранному маршруту, напали на штаб батальона, и батальон был обезглавлен, его командир был взят в плен, и только потом, уже спустя некоторое время, выяснилось, что это произошло не случайно, это была тщательно спланированная операция. Естественно, такая группа формировалась, в ней были хорошие стрелки, но как некие делегаты на фронт, все же вот эти абверовские стрелки, они, естественно, не использовались. На фронте воевали снайперы в составе обычных подразделений. Если брать тоже лето 43-го года, то в штате пехотной дивизии было до 1000, считалось, что должно быть по штату, подчеркну, около 1000 снайперских винтовок, и в составе обычных батальонов, полков, люди с винтовками, с оптическими прицелами, как осуществляли террор, так и решали какие-то задачи в обороне в наступлении, потому что задачи, они всегда одинаковые, выбивать офицеров, выбивать пулеметчиков. Ну, кстати, наши разведчики, допустим, которые уходили в тыл противника, они очень редко брали с собой снайперские винтовки. То есть, во всяком случае, я даже, ну, я разговаривая с ветераном, я не сталкивался с таким. Но я сталкивался с тем, что люди говорили, что брали с собой, допустим, немецкую винтовку. Говорит, иногда нужно, говорит, там, сделал пару выстрелов, выкинул ее. Говорит, а автомат свой. Вот. То есть, для хорошего стрелка нужна винтовка, чтобы там поразить цель где-то на 300 метров. Вот. А, соответственно, снайперскую винтовку мало кто с собой брал. Ну, там она, наверное, не очень была нужна. Там расстояние. Другие задачи. Да. А так снайперы, опять же, возвращаясь к технике, использовали так называемые бромиты. То есть это приборы для бесшумной стрельбы. И есть довольно много фотографий снайперов с такими приборами, глушителями. Наши снайперы. Да, наши снайперы. Бромит – это братья Митины. Такая аббревиатура от названия. Соответственно, во-первых, глушился звук выстрела, а во-вторых, уменьшалась вспышка. И за счет этого затруднялась противнику работа противоснайперская. И вот эти бромиты, они использовались именно характерно были для советских снайперов. По крайней мере, я ни разу не видел образца, что называется, на фотографии живой немецкой винтовки с аналогичным прибором. А насколько массовы были? Сотни, тысячи? А если снайперские винтовки выпускались десятками тысяч, то бромиты, они были тысячами. Ну, то есть легко монтировался на ствол? Да, он одевался так же, как одевался штык. Снайперская винтовка, к ней не полагался штык, и она пристреливалась без штыка, потому что снайперу в штыковом бою, ну, это абсурд. Это, как говорится, микроскопом забивать гвозди, а бромит одеть, это вполне на то же самое посадочное место можно было. Ты знаешь, при всем при том, вот я разговаривал с выпускницами центральной школы, женской школы снайперской подготовки, они говорили, что им, то есть, давались штык к снайперской винтовке. Это Подольская школа? Да, Подольская школа. Угу. Вот, и я как раз был удивлен, что я говорю, зачем вам? Он говорит, а да, к вот Мосину так. Или к СВТ? К Мосину. Потому что СВТ еще объяснимо, как говорится, консервы открывать. Нет, в данном случае именно к Мосину, потому что выпускницы именно вооружались именно мосинскими. Еще такая тема, так называемые снайперские волчьи стаи, когда не один снайпер работает против одного, а причем это касается Ленинградского фронта, я читал у одного из ветеранов воспоминания, группа там 10-12 снайперов на относительно узком участке фронта вот косит все, что движется. Насколько это часто практиковалось и было ли так же у немцев? Ну, так и волчьи стаи, они практиковались скорее против, в контрснайперской борьбе, когда начинал немецкий снайпер терроризировать какой-то участок фронта, когда становилось понятно, что создают и невыносимые условия, и явно что-то готовится, то туда посылали снайперы, здесь ни один, ни два, и такая группа отвлекающая, заманивающая, и, собственно, человек, который делает выстрелы, убивает вражеского снайпера. То есть это скорее взаимная эскалация конфликта, когда на одном участке фронта сначала одна сторона терроризирует, ответные действия другой, в конечном случае это превращается в вот эти вот волчьи стаи, когда, да, когда действуют уже не одиночные снайперы, а группы из нескольких снайперов, вот снайпер-наблюдатель, точнее, пар. Вот, насколько я помню, 109-я стрелковая дивизия как раз Ленинградского фронта, у нее фронт она занимала где-то порядка 5 или 6 километров. И на этих 5-6 километрах в дивизии было около 200 снайперов. То есть можно себе представить плотность, так сказать. Естественно, они выходили не, там, не все одновременно на линию фронта, да, а, так сказать, ну, вот, по крайней мере, в ведомости, я видел, так сказать, там в Подольске, так сказать, ведомости, где-то около 200, список из 200 человек. И у каждого напротив стоит, сколько он там уничтожил врагов, так сказать, и так далее. То есть плотность очень была очень высокая. Да, и тут стоит подчеркнуть, что не только специальные снайперы так действовали, но и офицеры. Например, один из наших снайперов, можно сказать, находящийся не просто в десятке, а в первой тройке, это капитан Иван Сидоренко. Он был помощником начальника штаба полка. Этот человек на офицерской должности, более того, на штабной, но тем не менее его счет составляет около 500 убитых немцев и снайперской винтовки. Статичный фронт, не всегда есть чем заняться в штабе. Человек по своей инициативе брал снайперскую винтовку, шел на передовую, использовал это оружие как рядовой снайпер с высокой эффективностью. И на статичном фронте такое было вполне характерно. Опять же, если вспоминать Зайцева, Артем, кем он был? Начфином. Начфин. На флоте. На флоте. На Дальнем Востоке. Ну да, потом просился на фронт, так сказать, был, видимо, в составе морской бригады, переброшен в Сталинград. И уже, так сказать, став вот стрелком, постепенно получил снайперскую винтовку и начал снайперскую работу. Так что майор Кёник, вот этот вот из поединка снайпера, ну, он не мифический, это персонаж реальный, мы просто не знаем, кем он был. Он тоже мог быть или начфином, или интендантом, или еще кем-то, кто не имеет прямого отношения к ведению боевых действий, то есть не из первой линии. Ну, Наманконов тоже начинал как... Наманконов 360 убитых немцев начинал как санитар. Да, но он уже был. Они все, кстати, достаточно взрослые люди были, потому что Наманконов, он, по-моему, 900-го года рождения, а Хлопков 908-го года рождения, то есть им всем было уже где-то за 30, не мальчик. Павлюченко тоже 25 лет. То есть это, в общем и целом, работа для психологически зрелого организма, да, то есть для психологически зрелого человека. Очень непростая, очень тяжелая, непростая судьба у них у всех. До или после? Ну, можно сказать, во время, действительно, потому что Охлопков, у него, например, погиб двоюродный брат, который был с ним в одном пулеметном расчете, и человек был под Ржевом, действительно, вот в аду позиционной мясорубки, и вот из этого ада он и стал снайпером. Если мы обратимся, опять же, к его личному счету, то он такой, что к 1 января 43-го года 130, к 14 марта 147. И вот дальше уже пошел счет возрастать. К осени 43-го более 200, к зиме 44-го более 300, и весна 44-го 300, а лето 44-го уже 429. После этого было 12-е ранение, и он стал уже инструктором. Вот Иосиф Пилюшин, о котором я уже говорил, он, у него, конечно, не такой большой счет, у него около сотни убитых немцев, но, будучи, так сказать, где-то у него был счет около 50, он получил ранение и потерял правый глаз. И он был списан со строевой должности и сумел научиться стрелять с левым глазом, да, вернулся на передовую и продолжил, так сказать, свой счет, еще убив 50 фашистов. То есть это говорит о том, что он... Но у него была очень сильная мотивация. У него в Ленинграде погибла вся его семья. А вот что касается женщин. Насколько я знаю, женщины-снайперы были только в РКК. У немцев не было. То есть не практиковалось. У немцев попадали женщины на фронт в самом конце войны, но это были скорее расчеты зенитных орудий или вспомогательные подразделения. Именно женщины-снайперы были только в Красной армии. Призыв женщин в Красную армию начался в марте 1942 года, причем только в подразделение связи, а затем подразделение ПВО. Вообще, надо сказать, что в то время призыв женщин в обществе рассматривался как некое «ну все, уже начали баб на фронт сдавать». То есть мужиков уже не хватает. Вот это было такое отношение, так сказать, что, в общем, это очень, очень плохо. Использование, то есть и где-то в марте месяце были созданы вот как раз центральные курсы снайперской подготовки, которые сначала были просто мужскими, вот, а уже где-то в конце 42-го года, так сказать, когда женщин стали призывать и на в боевые расчеты, так сказать, они стали женскими. То есть, значит, туда, соответственно, проходили, призывались девушки. Вот, и всего, значит, эта центральная женская школа снайперской подготовки, которая располагалась в Подольске под Москвой, подготовила больше 2000, из них 1885 женщин участвовало в боевых действиях, очень многие награждены были, так сказать, и орденами, и медалями, вот. Таких вот в десятку, кто бы входил в десятку, выпускниц не было, потому что, в принципе, выпуск, подготовка была очень такая тщательная, и первые выпуски состоялись где-то в середине 43-го года. Одними из самых известных советских снайперов были Алия Молдогулова и Людмила Павличенко. Алия Молдогулова – снайпер-ефрейтор. В 1943 году окончила Центральную женскую школу снайперской подготовки. На ее счету несколько десятков уничтоженных солдат и офицеров противника. Погибла в бою 14 января 1944 года севернее города Новосокольники в Псковской области. На счету Людмилы Павличенко 309 подтвержденных попаданий, в том числе по 36 гитлеровским снайперам. За период оборонительных боев за Севастополь и Одессу она смогла обучить множество стрелков. В июне 1942 года Людмила была ранена. После возвращения в строй служила инструктором в снайперской школе «Выстрел». 25 октября 1943 года Людмиле Павличенко было присвоено звание Героя Советского Союза. Я читал воспоминания женщины-снайпера из Питера, фамилию я сейчас ее не помню. Счет у нее был невеликий, где-то, по-моему, порядка 13 человек до того, как ее ранили так, что комиссовали. Вот она описывает первый бой, в котором она участвовала вместе с подругой. Собственно говоря, для ее подруги этот бой стал и последним, потому что они напоролись на немецкого снайпера, и как только ее подруга сделала выстрел, через секунду получила пулю в голову. Вот, соответственно, эта женщина увидела вспышку и отработала хорошо. Тем самым... как бы отомстив и за подругу, и сохранив себе жизнь. А потом все как бы у нее было не слава богу, потому что в дальнейшем ее бросили под Керчь. Она участвовала в десанте и пыталась объяснить командиру батальона, что микроскопами гвозди не забивают, что лучше, как бы, ну, она была не один снайпер в подразделении, лучше мы останемся на берегу и повышибаем пулеметчиков. Но их, тем не менее, бросили реально в цепь. И там, по-моему, из 5 или 6 человек в данном подразделении, в котором она была снайперов, она осталась одна. После чего, когда они откатились назад, она взяла свою винтовку с твердым желанием комбата застрелить. Потому что покосили десант... Ну, это уже 43-я интеллигентская операция, да, наверное? Да, да. Вот. И вот как раз там она и была тяжело ранена, и на этом ее карьера кончилась. То есть все-таки микроскопами гвозди иногда забивали. Ну, такое, конечно, случалось, то есть когда женщина использует, то есть, допустим, вот Мария Галышкина, да, у нее, по-моему, 3 медали за отвагу, да, она начинала как снайпер, вот, прошла подготовку не в московской школе, там в другой школе начала как снайпер, а потом, так сказать, постепенно стала самым инструктором. То есть вот и такие вот как бы тот же самый Зайцев, да? Тяжелое ранение, командир минометной батареи. Николаев, ушел в СМЕРШ. Да? То есть не все, далеко не все сразу становились снайперами. Какой-то это был эпизод, допустим, они делали именно снайперскую работу, потом уходили в какие-то другие, так сказать, войска и другой род. То есть вот такого вот воспитывания именно снайперов, такого вот и поддержания этого, так сказать, его в общем и целом не было. Да, и следует подчеркнуть, что все же именно с подразделений отдельных, например, как говорится, снайперская рота резерва главного командования, его в природе не существовало. То есть были позиции снайперские в войсках, и на них и использовались вот эти снайперы одного выстрела. А вот чтобы были некие вот как дивизионы тяжелых орудий, которые таскают с фронта на фронт, вот такого не практиковалось. И где начинал человек воевать, то он с какими-то плюс-минус из одной дивизии, да, чаще всего, например, тот же Охлопков, он как воевал в одном полку, так в этом полку дошел, как говорится, до границ Восточной Пруссии. Очень многие женщины, вот особенно те, кого мы знаем, это добровольцы, да? То есть это те люди, которые пошли добровольно на фронт. Да, Молдоголова тоже. Один из лучших вот. Снайперов, это тоже доброволец. Ну вот мне кажется, что когда, так сказать, добровольно, это нормально, да? А когда вот из 10 мужчин призванных, из 9 можно сделать хороших солдат, но из 10 призванных женщин 9 хороших солдат не получится. Вот это тоже нужно иметь в виду. Призыв — это все-таки, так сказать, некая, то есть мобилизация, да? Это некая... Меньше мотивации. Меньше мотивации. Поэтому среди них все-таки, то есть вот те, кого мы знаем, это в основном, конечно, это добровольцы, которые шли, так сказать, за идею, за, так сказать, отомстить или, так сказать, за своих там друзей или родных, еще что-то. И они были готовы и на смерть, и, соответственно, готовы были убивать хорошо. Хотя для женщины, вот с кем я не разговаривал, первый выстрел, первый убитый — это тяжелейшая травма. То есть все рассказывают о том, что то есть, там, не ели, не спали, то есть плакали. Вот. А потом постепенное вот это вхождение для них тяжелое. И воспоминания у них, они не любят говорить о том, что они кого-то убивали, или там, какой у меня счет. Никогда я не мог добиться там, четкого ответа на этот вопрос. Какой у вас счет? Ну, выполнял работу. Ну да. Применительно к немцам, кто у них был наиболее результативен? Наиболее... И когда? Наиболее результативным был такой человек по имени Матиас Херцнауэр, уроженец Тироля из 3-й горноегерской дивизии. Она длительное время была под Ленинградом. В общем, тоже побывала на статичном участке фронта. Но его счет, он заметно ниже, чем счета наших снайперов. У него 345, кстати, как называется, заявок. Если использовать такое более точное определение. Следующий за ним... идет Зепп Алленбергер с 257, то есть довольно большим отрывом от лидера. И надо сказать, что и тот, и другой использовали карабин 98К. А кроме того, Алленбергер длительное время ходил с винтовкой Мосина. Ну, нужно еще сказать, как учитывались, собственно, так сказать, да, сами, собственно, заявки. Каждому снайперу придавался наблюдатель, который, соответственно, фиксировал, ну, сопоставляя время выстрела и, соответственно, попадание. Вот. Естественно, наблюдатель должен быть опытный, который должен был отличить, собственно, попадание в человека от, собственно, просто он мог скрыться. Ну, сказать, насколько опытный были там, ранен был ли противник, или он был убит, или просто скрылся, но это далеко не всегда было возможно. Вот. Кроме того, в наступлении... снайпером не, то есть и работа в составе подразделения не засчитывалась снайпером как за, так сказать, ну, в снайперский счет не шло. То есть, если, допустим, снайпер в наступлении, там, допустим, срезал офицера или там, пулемет, да, то не ему считается. Это не считалось. Это а не считалось. Почему? А потому что нет наблюдателя. А-а-а. То есть в наступлении фактически снайпер шли в общем и целом, ну, может быть, чуть сзади цепи, да, так сказать, может быть, рядом с командиром роты, но вот им это не засчитывалось. Только вот в обороне именно работа, так сказать, индивидуальная. В статике. Да, в статике. Потому что здесь нельзя было, когда идет бой, нельзя точно вычленить, ты ли это убил, или не ты, в общем, и это было как и у нас, так и у них. Мне неоднократно попадались фотографии МГ-34 или МГ-42, на которых стоит оптика. Это блажь или... Не, ну вообще говоря, у МГ-34 и МГ-42 на станке штатно была оптика. Это... То есть просто вот... Но для высокой точности стрельбы, более того, есть Максимы, у которых в щитке окно овальное, и тоже стоит оптика. Это просто стрельба на дальней дистанции с пулемета, это не снайперский огонь, хотя, как ни странно, пулеметы применялись... для снайперского огня, когда брался ручной пулемет ДП, и сгибалась из жести специальная вставка лоточек, и одним патроном стреляли на большую дальность, потому что пулемет под 10 килограмм веса тяжелый, тяжелее винтовки, устойчивый на сошках, и можно поражать цель, пусть и с открытым прицелом. То есть оптику ставить не пытались? Оптику ставить не пытались. Опять же, например, на оружии большой мощности, там, противотанковые ружья, вот, казалось об бы... об этом я хотел, да, тоже. Проблема была то, что противотанковые ружья — большая отдача, большое могущество выстрела, и оптика просто не выдерживала. Кроме того, тут для снайпера противотанковое ружье — это было оружие самоубийцы, ввиду того, что у него был дульный тормоз, который поднимал облако пыли, снега и всего, что только можно, и, видимо, издалека. Поэтому в позиционном фронте это было оружие самоубийцы. Хотя, в принципе, эпизодически противотанковое ружье и нашими, и немцами использовались при стрельбе по пулеметным расчетам, которые находились за щитками, за какими-то прикрытиями, но это носило эпизодический характер, и вот современные, вот то, что Барреты, до них уже додумались, то есть Зайцев, он предлагал, вот, как человек опытный, он предлагал крупнокалиберные снайперские винтовки, но тем не менее практического разрешения тогда не нашло, сейчас уже есть крупнокалиберные снайперские винтовки, которые активно применяются для стрельбы на сверхбольшие дистанции. Тогда это были только проекты, задумки, но, тем не менее, с противотанкового ружья, с открытым прицелом, опытный стрелок тоже мог поразить и сквозь стену, и сквозь какое-то прикрытие, и сквозь щиток. Но это, опять же, это было исключение из правил. Да. Понимаете, а тут для этого нужно любить воевать. Потому, ну, действительно, это реально активных пехотинцев, которые готовы там поставить прицел. То есть для этого же нужно, так сказать, проявить инициативу, поставить прицел, и было, ну, может быть, 10%. Вот. И если такие, то есть, если такие активные попадались, они действительно могли, так сказать, навинтить этот прицел на, так сказать, противотанковое ружье и что-то с ним сделать, и, так сказать, стрелять. Но это единичная работа. Обобщая, стоит сказать, что СССР был без преувеличения лидером по использованию снайперов на фронте. Это касается и довоенной подготовки, и технической, то есть специальное оружие, и тактической, и сам масштаб применения снайперов. Можно там вспомнить Финляндию, но Финляндия, она не дала тех масштабов, которые дал Советско-Германский фронт, и вот это лидерство в области снайперов, оно, несомненно, оказывало не только практическую пользу в выбивании солдатов и офицеров противника, но и серьезное психологическое давление на врага, которое тоже не стоит недооценивать. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.